Глава 6. Через несколько дней я вполне освоился с условиями моей новой жизни. В доме дяди один день походил на другой, как два кирпича с одного завода. Тетка целые дни бранила рабов, Оттузия целые дни молилась или посещала святыни. Дядя, так как собрания в курии не начинались, большую часть своего времени проводил за кубком вина, а иногда делал вид, что читает в библиотеке, хотя просто дремал за редким свитком Кремуция Корда. Каждый день являлся в дом отец Никодим, передавал новости городской молвы и порой произносил похвальные речи императору, который, соревнуя Иисусу Навину, стремился сокрушить выю идолопоклонников. Единственным утешением были мне краткие встречи наедине с Намией. Утром, пока все спали, или вечером в каком-нибудь темном уголке, когда мы усердно обнимались и целовались, что девочке, как кажется, доставляло великое удовольствие. Привык я также к городу. Осмотрел его памятники, скопленные тысячелетием, узнал все 7 холмов и даже полюбил своеобразную красоту его одноцветных старых домов, почтенных своей старостью, и стал находить особую прелесть в немолчном шуме и непрерывном движении его улиц. Я уже представил магистру ценза удостоверение, данное мне из родного города, о том, кто я такой и зачем прибыл в Рим, и после того, получив надлежащее разрешение, усердно выбирал среди римских реторов, того школа которого могла бы быть мне наиболее полезной. В моих поисках вызвался мне помогать Ремигий, однако чаще он уводил меня в одну из капон и, познакомив со своими товарищами, юношами, привыкшими искать в жизни только веселье, пытался и меня привлечь к такому же времяпровождению. Но постоянные скитания из одной винной лавки в другую, от плясуни к флейтисткам, от девушек одного веселого дома к таким же девушкам другого, или бесцельное бродяжничество по полю Агриппы, скоро мне наскучили, как и все безобразные проказы, которыми часто сопровождались наши ночные похождения. Тем более, что и Ремигий, и другие его приятели, пользуясь тем, что отец дал мне достаточную сумму денег, любили забавляться не иначе, как на мой счет. Я уже думал о том, чтобы прекратить такую беспутную жизнь, за которую мне сурово выговаривала тетка, постоянно заявлявшая, что смотрит на меня как на сына, когда вдруг одно событие направило меня на новый путь. Как-то после полудня, возвращаясь в дом дяди, увидел я у наших дверей особое оживление, на нашей уличке необычное. Здесь стояли роскошные, украшенные золотом носилки, и толпилось множество чужих рабов. Едва вошел я в остий, как меня остановила Намия, вероятно, поджидавшая меня, и сказала мне шепотом: «Слушай, братик», — так она меня называла, — «сегодня у нас обедает моя сестра Гесперия со своим новым мужем. Она противная, я ее не люблю. У нее уже третий муж, и было множество любовников. Все в нее влюбляются, но ты не смей, а то я тебя возненавижу. Я не могу терпеть любовников моей сестры». Я уже слышал о Гесперии, дочери моей тетки от первого мужа, дядя был ее вторым мужем, и знал, что эта Гесперия славилась на весь Рим своей роскошью и своим беспутством, причем молва называла в числе ее возлюбленных не только мимов и наездников из цирка, но даже рабов. Поэтому я ответил: «Будь уверена, милая девочка, что я не влюблюсь в твою сестру. В нее слишком многие были влюблены, и она была влюблена слишком во многих». Говоря так, я хотел обнять маленькую Намию, но она вырвалась от меня и, надув губы, смотря злыми глазами, повторила: «Не смей», и скрылась. Переменив одежду на более подходящую к торжественному случаю, я прошел в Аэкус, где на этот раз был приготовлен обед, причем стены были убраны венками, рабы и рабыни одеты по-праздничному, а на стол подана лучшая серебряная посуда, какая была в доме. Войдя в залу, я начал извиняться за свое опоздание, но вдруг слова остановились у меня в горле, потому что я увидел то, чего не ожидал вовсе. Вся наша семья уже возлежала за столом, и между дядей и Оттузией помещалась женщина, описать которую все равно нельзя, и изобразить которую вряд ли сумел бы Зевксис или кто другой из древних. Возраст ее определить было невозможно, так как лицо ее сияло неувидаемой красотой богинь. Кожа ее шеи была столь розовой и прозрачной, что невероятной казалась ее принадлежность земному существу. А роскошный наряд этой женщины, столы из чистого шелка, золото и смарагды украшений, кораллы ожерелья, алмазы серег и перлы на туфлях придавали ей облик царственный. Может быть, только стихи Вергилия о божественной матери Энея могут передать то впечатление, которое она производила. Какой ей явиться и сколь прекрасной обычно богам? «Это племянник Авла», — сказала между тем тетка, — «Децим Юний Норбан, сын Юния из Лактора, которого ты, Гесперия, знаешь. Он приехал в Рим, чтобы учиться, и живет в нашем доме». В полном смущении занял я место за столом и долгое время не мог даже понимать, о чем говорят вокруг меня. Так были мои взоры, и через них все внимание поглощены чудесным видением. То взгляды мои останавливались на волосах Гесперии, заплетенных в тугие косы, которые кругами окружали голову ее, то на ее тонких пальцах, украшенных кольцами с драгоценными алмазами и опалами, то вновь подымались к самому прекрасному, что в ней было, к ее лицу. Только позже приметил я нашего другого гостя, мужа Гесперии, Тита Элиана Меция, возлежавшего против меня. Это был человек с лицом угловатым, с косыми глазами, который не понравился мне сразу. Одет он был также весьма богато, и по кайме его Аболлы было вышито золотом изображение борьбы кентавров с лапифами. Именно Элиан вел всю беседу, и все слушали его с явной почтительностью. Дядя упрекнул его, что тот давно не был у него в доме. «Ах, дорогой тесть», — возразил тот, — «ты живешь уединенно и не представляешь, что такое жизнь в обществе. Сегодня надо присутствовать на подписании брачного условия, завтра — праздник у одного сенатора по тому поводу, что его сын надевает мужскую тогу. Там приглашен я подписывать завещание, там на обед, от которого нельзя отказаться. Недавно пришлось мне 3 дня провести в заперти дома в знак скорби по случаю смерти всем нам любезного Марка Акона Катулина. Потом не забывай, что я состою в коллегии луперков, а это тоже отнимает много времени». Гесперия, слушая слова мужа, засмеялась и голосом, который мне показался божественным, сказала: «Это мы уже читали у Плиния. Каждое дневное дело кажется необычайно важным, а когда потом посмотришь назад на прожитый год, говоришь себе, сколько времени потратил я на пустяки». Все засмеялись, и Элиан первым. Дядя не упустил случая заметить: «В старину римляне жили не так. Каждый вставал до зари и шел в поле работать наравне со своими рабами, а жажду утолял водой из ручья». «Да, это хорошо было», — заметила Гесперия, — «когда Рим был квадратный. А теперь, пока, например, от твоего дома дойдешь до первого поля, так устанешь, что и работать не будешь в силах. Да и ручьев под Римом не осталось. Поневоле мы все пьем вино». «Нет», — возразил Элиан, — «я понимаю, что говорит Тибуртин. Поистине хорошо бы бросить всю эту суету города, где мы только и дело делаем, что злословим друг на друга. Как было бы приятно жить в маленькой вилле, подобно Горацию, наслаждаться тишиной сельской жизни, воздухом свежим, зеленью полей и подолгу гулять по тенистому лесу. Не думать о том, что кто-то на тебя обиделся за то, что ты забыл его поздравить с новым назначением или неполно произнес его титул, и не мучиться злобой на другого за то, что он не позвал тебя на обед, где ты все равно скучал бы. Ах, деревня часто представляется мне блаженным Элисием». Вскоре разговор перешел на готовящиеся большие игры в амфитеатре, и Элиан, как истинный знаток, стал выхвалять необыкновенных испанских лошадей, которых уже везут в Рим на особом корабле, злых иберийских медведей, лосей, львов, леопардов и крокодилов, приготовленных для травли, шотландских собак, силы и лютости непомерной, и особенно страусов, которых уже давно не видали в городе. Дядя охотно поддерживал эту беседу, вникая во все подробности, расспрашивая о ловкости разных наездников и, конечно, скорбя о том, что и игры в амфитеатрах выродились, и все реже даются гладиаторские бои, приучающие зрителей римлян презирать смерть. Тем временем мальчики наполняли опорожненные кубки и подавали кушанья, которые для торжественного случая были сравнительно изысканны и разнообразны, так как была тут тонна, фазан, кабаний бок и другие такие же блюда, считающиеся тонкими в семьях не очень богатых. Разумеется, всем этим нельзя было изумить наших гостей, роскошь перов в доме которых была известна всему городу. Мне уже говорили, что они подавали иногда среди 50 разных перемен такие снеди, о которых ни один из гостей не мог догадаться, из чего они приготовлены. Нечего уже и говорить о том, что наш семейный обед не сопровождался ни музыкой, ни пением, ни плясками танцовщиц. Когда подали нам плоды и по древнему обычаю яблоки, означавшие конец обеда, Элиан объявил, что у него есть важное дело к дяде, и они удалились вдвоем в Таблин. Нам же рабы принесли в перистилии плетеные кресла, в которые женщины и сели отдохнуть. Я также последовал за женщинами, так как мне хотелось насколько можно дольше оставаться в обществе нашей гости. Аттузия, которая, по-видимому, Гесперию ненавидела не меньше, чем Намия, поспешила навести разговор на начавшееся повсюду преследование сторонников веры отцов, восхваляя без меры усердие императора Грациана, захватившего в свою казну земли храмов и лишившего коллегии жрецов и самих весталок их обычного содержания от государства. Это должно было живо затронуть Гесперию, ибо, как я знал, она и ее муж были ревностными противниками христианства, но она долгое время отвечала на все нападки уклончиво. Наконец она сказала: «Не хочу дурно говорить о божественном императоре, но, конечно, он введен в заблуждение лживыми советчиками. Его новые эдикты равняются просто грабежу, так как он отнимает у храмов то, что им принадлежало целые столетия. Закон признает право на вещь того, кто владел ею некоторое время. Почему же боги лишены этого права?» «Боги», — повторила Аттузия в негодовании, и с пылкостью начала длинную обличительную речь о призрачности ложных богов, подобную одной из тех проповедей, что можно слышать в христианских храмах. Гесперия слушала со скучающим лицом, так как ей, вероятно, не раз приходилось выслушивать такие поучения от своей сестры. В конце речи, указывая на меня, Аттузия сказала гневно: «Кстати, можешь порадоваться, Гесперия. Вот тебе союзник. У них в Дикой Аквитании тоже еще молятся идолам. Но скоро всем поклонникам Юпитера придется переселиться в какие-нибудь дикие края, потому что в просвещенных городах для этих старых суеверий места не останется». Тетка постаралась успокоить спор двух сестер, но Гесперия, нисколько не обидевшаяся на резкое обличение, подняла после слов Аттузии на меня свои глаза, показавшиеся мне пламенными звездами, и впервые за весь день заговорила со мной. «Так ты, Юний, — сказала она, — держишь в этом доме сторону своего дяди. Неужели не склонили тебя неубедительные уговоры сестры, ни мудрые поучения почтенного отца Никодима?» Я весь покраснел, и меня охватила дрожь при мысли, что я должен говорить с Гесперией, и только с трудом я мог пробормотать: «Домина, я не хочу изменять тому, чему меня учили отец и мать». «Ты, значит, их огорчить не хочешь?» — спросила с лукавством Гесперия. «Нет», — возразил я, собравшись с духом, — «я не верю, чтобы то, что создало римскую мощь, чем республика и империя, и тысячи ее граждан жили долгие века, что почитали Гомер и Аполлодор, Платон и Цицерон, Вергилий и Лукан, было предрассудком. Я еще молод и не решаюсь судить сам, но я доверяюсь великим мужам древности, и их умы служат мне путеводными звездами». «Ты бы поменьше слушал своего дядю», — в сердцах сказала тетка. «Он со своими убеждениями сумел только разорить нас. До добра не доводит бредни о старине». Но Гесперия, продолжая пристально смотреть на меня, сказала протяжно: «Вот ты какой! Ну, видно, нам действительно быть с тобой друзьями. Приходи ко мне. Мы живем теперь в нашей вилле на холме садов». Тем временем вернулись дядя и Элиан, продолжая говорить оживленно. Я расслышал, как они поминали всем известные имена Претекстата, Флавиана, Симмаха. Скоро наши гости собрались домой. Гесперия, надев роскошную паллу, села в свои носилки, и рабы с криком ринулись вперед расчищать ей дорогу в толпе. Когда я вернулся в дом, меня опять поджидала Намия, которая на обеде по своему возрасту не участвовала. Опять, смотря на меня злыми глазами, она спросила: «Ну что же, ты уже влюбился?» «Что ты?» — возразил я лицемерно. «Я с твоей сестрой едва сказал два слова». «Нет, я все видела, ты влюбился», — совсем плача говорила девочка. «В нее все влюбляются с первого взгляда. Ну, слушай, мой братик, милый, не люби ее. Хочешь, я тебя поцелую? Хочешь, я приду к тебе сегодня ночью в спальне, как делают женщины? Только откажись от противной Гесперии». Как умел, я успокоил девочку, поклявшись ей Юпитером, что не влюблен в Гесперию. Но я лгал, ибо образ этой женщины неотступно стоял пред моим внутренним взором. Юное сердце было уже пробито стрелой сына Киприды.